и, пожалуй, даже ненависть. Тея подняла глаза и увидела, что лоб его нахмурен, но она только рассмеялась. «Да», — сказала она, — «это тебе удается с другими, но не со мной. Бей меня, пинай, я все равно вернусь. От меня тебе никогда не отделаться. То, что пугает других, меня привязывает еще крепче». И она снова принялась напевать, и песня ее с каждым мгновением становилась все громче. Она звучала, как победный марш. Карл Артур, у которого этот припадок вызвал неподдельный ужас, удалился в свою комнату. Как только он остался один, ощущение радости и свободы вернулось к нему. Он, не колеблясь, начал писать письмо епископу, в котором отказывался от должности. Несчастный случай. Шагерстрём выехал утром из дому загодя, чтобы поспеть на весьма важное собрание на постоялом дворе. Собрание, как и предполагалось, началось в 10 часов, но поскольку оно прошло необычайно быстро, то уже около 11 он смог выехать в пасторскую усадьбу, чтобы нанести визит госпоже Форсиус и повидать Шарлотту. Он истосковался по жене, хотя расстался с ней всего день назад, и втайне надеялся, что ему удастся уговорить ее поехать с ним домой. «Мне, собственно говоря, надобно было бы сразу же ехать назад, поглядеть, что там стряслось с лесопилкой», — думал он. «Однако, может быть, не стоит так торопиться? Не повременить ли с отъездом до вечера? Часов в 5 или 6 Шарлотта, наверное, сможет поехать со мной без малейших угрызений совести». В усадьбе его встретила пасторша, которая тут же принялась расспрашивать его о собрании. Она так и думала, что из этой затеи ничего не выйдет. Она слышала, что Карл Артур позволил увести 10 ребятишек. Подумать только, какая глупость! Шагерстрём поспешил заверить пасторшу, что это обстоятельство не сыграло никакой роли. Нет, все согласны были верить ему народную школу и дать казенное жилище, как помощнику пастора. Но тут поднялся горнозаводчик Аарон Монсон и спросил, стоит ли приходу брать на себя столь большие расходы, чтобы удержать у себя пастора, поведение которого таково, что его жене пришлось оставить его. «Что ты говоришь?» — воскликнула пасторша. «Неужто его жена ушла? Кто же тогда станет заботиться о нем?» Надо сказать, что все присутствовавшие на собрании, казалось, задавали себе тот же вопрос. К жене его все питали доверие. Похоже было на то, что это ее, а не мужа, собрались назначить помощником пастора и школьным учителем, ибо как только узнали, что она вышла из игры, решение этого вопроса было отложено на неопределенный срок. Пасторша, огорченная таким исходом дела, проронила неосторожные слова. «Да разве я не говорила постоянно Шарлотте, что не стоит и пытаться помочь Карлу Артуру?» Шагерстрём, которому было неприятно слышать, что Шарлотта интересуется своим бывшим женихом, нахмурился. И пасторша, заметив, что поступила неосторожно, решила отвлечь его, сказав, что Шарлотта вышла в сад. В другой раз ему говорить о том не пришлось. Он сразу же отправился искать Шарлотту в лабиринте шпалер. Ему показалось, что ее голос доносится из старой беседки. Он заглянул в окно и увидел, что это в самом деле была Шарлотта. Она сидела у окна напротив, поглощенная разговором с Карлом Артуром. И, не задержавшись ни на секунду, не успев услышать ни единого слова, он пошел прочь. Он даже не остался в саду, а пошел к крыльцу пасторского дома, чтобы там дождаться жену. То, что он увидел, привело его в состояние полного отупения. Ему казалось, что думает не он сам, а мысли являются ему откуда-то извне. Кто-то, он не мог вспомнить, кто именно, передал ему разговор, услышанный им однажды. Говорили о докторше Ромелиус, удивляясь тому, что она продолжает любить своего мужа, предающегося безудержному пьянству.